Глава 3. Мелкая, но настолько шумная речушка, словно вся из грохочущих водопадов, выбежала навстречу и попыталась перегородить дорогу. Я засмеялся ее детской хитрости. В самом глубоком месте нашим коням по брюхо, но за шумом даже плеска не слышно. Мы проскочили ее на рысях. Снова полосы темного леса, свет пробивается сверху резкий и выжигающий в траве тьму. Но дальше снова чернота, будто там вечная ночь. Потом длинная мирная прогалина, травы сочные, а узорные листья роскошных папоротников необыкновенно изысканны и вычурны. Я начал всматриваться в далекие горы, свернул коня в сторону от тропинки. Фицрой бездумно пустил свою лошадку рядом, только потом поинтересовался. «Навестишь ту деревню?» «Да», — ответил я, — «креплю связи с населением. Люди должны видеть своего Глерда. Никто не забыт, ничто не забыто. Мы всем гадам припомним». «Насчет не забыт», — сказал он, — «это не важно. А вот насчет всем гадам — это хорошо. Я, когда вернусь в свои края, всем гадам не просто припомню, а даже очень припомню». «У тебя есть цель», — сказал я с уважением, — «благородная и народу понятная». В деревне меня вроде бы узнали. Но все равно детвора разбежалась, а женщины укрылись в домах. Мужчины вышли навстречу, поспешно срывают шапки с голов и кланяются. Я вошел в уже знакомый дом, по-хозяйски пнув ногой дверь. В дальней комнате сразу увидел распростертую на кровати бдиллу, еще истощеннее, с запавшими глазами и мертвенно-бледным лицом. За мной вошли ее муж и еще кто-то из его родни, остановились у порога. Я оглянулся, сказал повелительно. «Служение муз не терпит суеты. Подождите на улице. Лечение — это священное действие, а не хихи. И даже не ха-ха». Они нехотя вышли. Я подошел ближе к постели. «Привет. Не спишь?» Бдилла медленно подняла веки, желтые и набрякшие. Глазные яблоки в полопавшихся кровавых жилках. Взгляд не сразу отыскал меня. Словно я перед нею порхаю в густом тумане, как легкомысленная бабочка, а не грозный Глерд. «Хозяин!» «Он самый», — сказал я. «Вот тебе Лейгилст и еще какие-то корешки. Альвы передали. Говорят, они тебе даже важнее. Что с ними делать, знаешь? Варить, жарить, делать веник?» Ноздри ее заострившегося носа затрепетали. Она глубоко вдохнула, закашлялась. «Ну-ну», — сказал я. «Значит, это и есть он самый, Лейгилст. Уже вижу. Сама ты ни на что не годна, а руководить сможешь?» Она прошептала. «Муж все сделает, я подскажу. Но хозяин...» Я выставил перед собой обе ладони. «Никаких благодарностей, мне это было нетрудно. А ты все-таки из моих как бы крестьян, хотя по статусу ты деревенская интеллигенция, за которой будущее. До некоторых нехороших реформ. Так что я и за тебя в ответе. Выздоравливай. Потом марш за работу». Я повернулся и пошел к двери, но она проговорила слабым голосом. «Погодите». Я обернулся. «Это мой долг, не благодари». Она дрожащей рукой протянула мне какой-то подозрительно увядший листок. «А это стоит сживать вам, хозяин». Я отшатнулся. «Мне зачем? Я здоров как заяц. Даже как два зайца». «Человека это убьет», — прошептала она. «Но если вы уцелели под светом трех лун и еще живы, то это укрепит». «Чуть-чуть. Один листок. Два нельзя, опасно. Три смертельно». С колебанием я взял листок, оглядел его. По идее, им невыгодно, чтобы умер их только что появившийся могучий защитник. С другой стороны, кто этих химер знает, тем более в женском обличье? Может быть, химере еще можно довериться, но если химера еще и женщина, это такая гремучая смесь. «Знаешь ли», — сказал я, — «как химера химере говорю, мне это как-то жевать не хочется. Не коза все-таки. Рассказывай, зачем это, мы же свои. Не хочешь? Ладно, прожую. Глотать не надо?» «Лучше проглотить», — посоветовала она. «Так лучше». «Кому лучше?» — спросил я с подозрением. «Вам или мне?» Она прошептала жалобно. «Глерд». Я посмотрел на нее пытливо. От нее веет теплом, что значит в самом деле чувствует благодарность. Но все-таки не просто химера, а химера женщина. А кто их знает, вдруг догрызанет. «Ладно», — сказал я, — «рискну». Разжевав листок, я ощутил некое жжение. Язык защипало. Уже чувствую какое-то адское зелье. С великим трудом заставил себя побыстрее проглотить. Она смотрела с сочувствием. Меня согнуло, я ухватился обеими ладонями за живот, куда из гортани провалился тяжелый огненный шар. Перед глазами все поплыло. В ушах раздался усиливающийся звон, а тот, в свою очередь, начал разламывать изнутри череп. Чьи-то руки поддержали меня за плечи, я опустился на лавку и некоторое время сидел, слыша только адский вой в ушах и грохот в голове. Я поднял тяжелую голову. Я снова наедине с Бдиллой, муж уже выскочил за дверь. Бдилла с тревогой, что-то в ее лице изменилось, вроде бы зрю в ней гораздо больше, чем видел раньше. Сейчас вот даже все ресницы могу пересчитать. Нет, и так могу сказать точно, сколько их там. И вообще грохот в черепе стихает, а в теле прибывает мощи. Я сжал и разжал кулаки, чувствуя, что сейчас, пожалуй, смог бы раздавить мелкий камешек в песок. Она пошарила под подушкой. Я смотрел настороженно, хотя вряд ли достанет оттуда второй пистолет. И точно угадал. Вытащила нечто мелкое, протянула вздрагивающую руку ко мне и медленно разжала кулак. Но еще раньше я увидел, как между пальцами пробивается свет. На ладони светится изнутри грецкий орех, такая же изрезанная пьяными бороздами поверхность, тот же размер. «Это чё?» – спросил я. «Это вещь», – сказала она, словно извиняясь. «Бесполезна людям, но в ней сохранилась древняя магия, что делает химер сильнее и здоровее. И потому всегда за нею охотились... давно?» Она ответила просто, будто я спросил, что она ела на завтрак. «Не очень, но лет 200 уже охотится, как я знаю точно. Но слышала, что она изготовлена 1000 лет тому, и уже тогда переходила из рук в руки». Я удивился. «И что, захапавший ее вот так и ходил по улицам, помахивая ею над головой?» Она грустно усмехнулась. «Каждый ее хозяин прятал. Но все-таки как-то выявлялось. Не сразу, но...» «Может быть, — предположил я, — узнавали по тому, как усиливалась какая-то из химер, что раньше была тихоней. Насколько я догадываюсь...» Она прошептала. «Догадываетесь верно. Моего брата убили из-за этого. Он чувствовал, что кольцо вокруг него смыкается, но решил больше не убегать, а передал мне». Я сказал саркастически. «А ты мне, чтобы теперь охотились за мной?» «Вы сумеете защитить», — шепнула она. «Возьмите. Иначе...» «Что?» «Я не уберегу», — ответила она просто. «И не знаю, кому передать. Возьмите. Это ваш долг». Я стиснул челюсти. С одним долгом не успеваю расплеваться, как новый навешивают. Что за сраная ипотека? «Ладно», — сказал я зло, — «пусть будет у меня. А то у кого-то сорвет крышу, возжелает стать властелином мира». «Властелином мира?» «Да это у меня такие шутки», — пояснил я. «Настолько изысканные, что и сам не понимаю. И тонкие, жутко тонкие, совсем плоские». «А-а-а!» — протянула она непонимающе. «Поняла, вы же Глерт, вот и шутки у вас такие». Я отмахнулся, сунул светящийся орех в карман и пошел к выходу. Муж и его родственник поспешно отпрыгнули в стороны. На улице Фицрой, сидя в седле, доел яблоко и швырнул огрызком через плетень, стараясь попасть в козу. Увидев меня на крыльце, весело оскалил зубы. «И как? Любовь народа сумел завоевать?» «Не знаю», — ответил я, — «но стараюсь. Вдруг и тут наступит демократия. Надо успеть понравиться вовремя и подсуетиться». Копыта наших коней ступили на земли Глерцтва Астеранского перед самым полуднем, а к вечеру на фоне багровеющих облаков поднялись к небу остроконечные башни с крышами из красной черепицы. «Красиво смотрится», — заметил Фицрой. «Будешь продавать, не продешеви». «Тебя позову», — пообещал я. Он сказал довольно. «Правильно. Сразу мне скажи, помогу раздеть покупателя до подштанников». «Легко пришло», — ответил я безучастно. «Легко уйдет. О вечном надо думать, а то о каких-то замках, землях, бабах. Он живо возразил: баб не трожь. Земли и замки, ладно, но бабы — это наше все, без баб нельзя. Как вообще без них? Зачем я тогда такую нарядную шляпу купил? Согласен, сказал я рассеянно. Бабы и шляпы, шляпы и бабы. Дорога пошла по дуге вверх. Замок неспешно и величественно развернулся к нам той стороной, где ворота. Вскоре я рассмотрел на стене две фигуры. Нас узнали, замахали руками, а когда мы подъехали к воротам, их уже распахивали сразу в обе створки. Челядь высыпала навстречу. Все такие ликующие, словно я и есть гарант их свободы и благополучия. Хотя страшно подумать. Вообще-то в какой-то мере оно так и есть. Что я за идиот? Я машинально поискал взглядом Николетту, но она, умница, смотрит с балкона. Глердессе негоже мешаться со слугами, да и не совсем уместно будет нам обниматься прилюдно. Отдав коня, я снял мешки. Ювал протянул к одному руки, но я покачал головой. Тут хрупкое. Не бросать, не кантовать, не волочить по ступенькам. В общем, такие дорогие вещи носят только глерды и приравненные к ним. Ну, кто-то. Фицрой, пойдем ужинать? Я сейчас коня бы съел, вместе с подковами. Он подумал, но кого-то поймал в толпе взглядом, плотоядно заулыбался. В другой раз. Меня тут собираются угостить не только вином, но и сладким мясом. Я кивнул. Оба мешка не тяжелые, но постарался нести так, чтобы все видели. Глерт ездил к королеве, а от нее несет действительно хрупкие и очень ценные вещи. Значит, королева ему благоволит. Как хорошо служить такому Глерду. По дороге через холл велел приготовить ужин, а сам, захватив мешки, поднялся с ними на самую высокую башню. Барьер до пояса, крыши нет, сейчас в небе мирно плывут облака. Однако через несколько часов чернота ночи накроет мир, и только редкие звезды будут смотреть на землю. Хотя, конечно, такое длится считанные минуты, но это самое опасное и страшное время. Потом поднимается луна. Она хороша уже тем, что с ее высоты освещает одинаково что камешки на земле, что летящего дракона. Когда я вернулся и быстро поужинал, появился Риттер Широкий Щит, весь в густых черных бровях, широких, но подстриженных усах и с короткой бородкой. Красная рожа вроде бы чуть побледнела за эти дни. «Ваше глярдство?» «Часовым», — распорядился я. «Не сводить глаз с неба, днем и ночью. Понял?» Он кивнул. «После того случая и так все смотрят. Не только часовые, но теперь все сделаем еще и по вашему повелению». «Как угодно», — сказал я настойчиво. «Но чтобы в небо смотрели все время. И как только покажется дракон...» «Все понял?» Он снова кивнул. «Тревогу не поднимать, но бежать к вам». «Все схватываешь на лету», — сказал я с одобрением. «От башни до моих покоев близко, так что та тварь еще не подлетит, как я уже буду на башне». Он проговорил медленно. «А тут внизу что-то делать надо, а то мы только воды запасли в бочках на случай пожара». «Этого достаточно», — ответил я. «Сейчас главное увидеть ту крылатую тварь вовремя». Он поклонился. «Как догадываюсь, ваше глярдство, это вовсе не для того, чтобы прятаться. Хорошо у нас у всех оружие сейчас под руками, как и доспехи, что сняли с посмевших напасть на отныне ваше имущество». «Спасибо», — сказал я. Он вскинул брови. «За что?» «За доверие», — ответил я с неловкостью. «Мне повезло разделаться с нападавшими на замок, но не знаю еще насчет дракона». «Мы вам верим», — подтвердил он. «Если не вы, тогда кто?» Я сказал тоскливо. «Вот-вот, ни на кого не спихнешь. Значит, придется стоять крепко. Отступать некуда, позади королева».